Глава 33. «Мечник, да? Ну-ка». В руках мужчины появилась книга навыка. «Книга навыка «Мечник». Копия. Редкий навык. С его помощью вы научитесь владеть мечом во всех его проявлениях». «Интересно, но почему нельзя сделать навык, что владеет всеми видами оружия? Нам же выдается куча разного оружия. Арбалеты, луки, мечи с топорами». Внимание! Начата акция «Губозакаточная машинка» со скидкой в 90%. Понял, понял. Сергей продолжил изучать навык и нашел два неплохих. Книга навыка «Дополнительная сила». Копия. Редкий навык. Навсегда увеличивает вашу базовую силу на 5 единиц. Не влияет на внешность и ДНК. Книга навыка «Дополнительная ловкость». Копия. Редкий навык навсегда увеличивает вашу базовую ловкость на 5 единиц, не влияет на внешность и ДНК. Книга навыка «Дополнительная выносливость». Копия. Редкий навык навсегда увеличивает вашу базовую выносливость на 5 единиц, не влияет на внешность и ДНК. Силу я уже покупал, остальное вижу впервые. Слабенькие навыки, конечно, но как бонус неплохо, надо закупиться ими. 1020 каждого. А стоила книга 1000 или 1500? Да, денег нужно море. Но я могу продать копии своих книг и подороже. Ха, ладно, что там далее? «Босс, Мизуру готовы к переговорам», — раздался голос Анет. «Понял». Мужчина вернул навыки на склад и переместился в комнату для переговоров. Там уже собрались представители Мизуру, Алис, Юбер, сестры Ригер, псионик Ли на всякий случай и мозгоправ Филипп. Бросив взгляд на собравшуюся толпу, Сергей сел во главе большого стола и обратился к присутствующим. «Добрый день. Времени у нас мало, потому не будем тянуть кота за яйца и сразу приступим к делу». Среди представителей Мизуру были лишь главы кланов и школ. Остальных жителей представлял Верховный Жрец. От Школы Ветра присутствовал Верховный Учитель Му, седой Мизуру, что лишился руки во время сражения с зомби. Ему оказали помощь, и в течение нескольких дней рука полностью восстановится, из-за чего старик был безмерно рад. Учитель Му был в синих одеяниях, что представляли собой синюю рубашку с деревянными пуговицами и свободные штаны, на ногах кожаные сандалии с подошвами из дерева. Он вежливо представился, описал, чем занимается его школа, сколько выжило учеников и учителей, после чего объяснил, чем они будут полезны их новому господину. Если вкратце, то их специализация – это диверсия, нападение на тылы и фланги противника, ну и, конечно же, разведка. Численность клана Ветра составляла 559 учеников и учителей. Следом представился новый верховный учитель школы огня – рыжий Мизуру по имени Гаро. Он был облачен в мужское платье красного цвета. Было видно, что он сильно волнуется, все же он только возглавил школу, а теперь… Неизвестно, что с ней станет. Школа огня была сильнейшей силой ковчега. Своими приемами они уничтожали сотни врагов за раз, но помимо войны очень хорошо разбирались в металлургии, потому примерно половина всех учеников была родом из кланов оружейников и ремесленников. Выжило их немного, ибо они больше полагались на техники, чем на свое тело. В итоге численность адептов школы огня составляла примерно 300 бойцов. Далее представился седой старик по имени Кую, верховный учитель школы пяти стихий. Он тоже был облачен в мужское платье, но украшалось оно пятью цветами – красным, белым, синим, серебряным и коричневым. Старик был немногословен. Их школа занималась преимущественно сражениями. Они практиковали совместные атаки разными стихиями. При этом считались самой слабой школой. Но Кую думал, что самая слабая школа – это школа ветра. Старики немного поспорили, но доводить до конфликта не стали. Четвертая школа была полностью уничтожена во время нападения на Сергея. Потому далее выступили кланы. Первым представился патриарх клана Равнин. Это были фермеры. Они заведовали сельским хозяйством всего ковчега. Помимо выращивания еды, они обследовали осколки, что зачищал ковчег, в поисках еды и того, что можно культивировать и начать выращивать. Второй по важности клан оружейники представлял молодой парень. Собственно, ничего толкового он сказать не мог, ибо не разбирался в делах клана. Почти весь клан был уничтожен, точнее, взрослая его часть, а молодежь состояла в школе огня. После молодого парня выступала девушка из клана Красного Цветка. Звали ее Мия. Она была одета в откровенный наряд, чем-то схожий с тем, что носят танцовщицы с Ближнего Востока. Красный топик с декольте, что плавно перетекал в длинную юбку с разрезами по бокам. У девушки был оголен живот, бока и большая часть ног. Ее белая шерсть была тоньше и нежнее, чем у мужчин Мизуру. Мия была фигуристой, грудь третьего размера, узкая талия и очень выразительные глаза. Ее лицо было скрыто за вуалью из красной ткани. Клан Красного Цветка состоял из девушек-эскортниц. Они были чем-то вроде гейш. Играли на музыкальных инструментах, танцевали, пели, могли поддержать беседу, ну и, конечно же, оказывали интим-услуги. Последнее в основном осуществлялось в гаванях. Редкие красавицы пользовались большим спросом в некоторых гаванях. Вне гавани девушки развивали свои навыки, а также росли как системщики, потому все выжившие члены клана оказались довольно сильными бойцами. Всего их насчитывалось 122, почти половина от изначальной численности. После девушки и красавицы выступал патриарх клана фармацевтов, звали его Отто. Это был крупный мизуру с золотистой шерстью. Крупный, конечно же, на фоне остальных мизуру. Так-то его рост был 1,70 м. Отто всего 40 лет, и он уже 5 лет как патриарх. Их клан производит лекарства, таблетки иммунитета и многое другое. Отто может предоставить 20 алхимиков, включая его самого. Когда покидали ковчег, они собрали растения для рассады, чтобы, выращивая их в убежище, продолжить изготавливать свои зелья. Последним был верховный жрец Мио. Он представлял жрецов, что занимались лечением, духовным воспитанием, образованием и многим другим. А так как все руководство ковчега было убито, то теперь на нем встречались и мирные граждане. Жрецов выжило немного, всего 7, включая Мио. Все они имели навык знахарь, но в основном 2 уровня, ибо не были воинами. На жрецы и закончилось знакомство. Конечно, присутствовали и другие кланы, но они малочисленные и не представляли какой-либо силы. «Как меня зовут, вы, надеюсь, знаете. Если нет, то я Сергей Витальевич, но зовите меня босс». Мужчина окинул взглядом присутствующих и продолжил. «Как я уже говорил, вы не рабы, и это прописано в договоре, с которым вы все согласились. Теперь это место ваш новый дом. В будущем, когда я спасу свой мир, переселю вас туда. Вопросы?» «А вы уверены, что спасете свою планету?» – спросила девушка. «Нет, но у меня есть сердце мира, что в случае гибели моего родного мира сможет создать новый». «Что?» После слов мужчины все мизуру широко пораскрывали рты и глаза. Даже Мио не был исключением. «Господин, вы же не шутите?» – спросил глава школы ветра, но, увидев сердитый взгляд Сергея, замолк. «Я не шучу. Вы что-то знаете про сердце?» «Да, господин», – заговорил жрец. «Об этом сокровище ходит много легенд, но все считают его вымыслом. Однако теперь все встает на свои места. Вот почему ваш ковчег так ярко светится». «Светился. Я решил эту проблему колпаком 2 уровня». «Как колпаком 2 уровня?» Старый жрец чуть не потерял сознание. «А он же стоит 50 миллионов». «И что?» Своим вопросом Сергей поставил в тупик всех мизуру. Посмотрев на застывшие лица тех, кто каждую монетку берег как зеницу ока, мужчина усмехнулся и продолжил речь. «Быстрее определяйтесь с жильем и выбирайте себе работу. Надеюсь, вы будете хорошо трудиться, и тогда наши народы смогут обрести дом, которому не будет угрожать система». «Значит, «Мы сами можем выбрать, чем нам заниматься?» С удивлением в голосе спросила девушка. «Да, но те, кто не найдет себе занятия, будут работать в поле. Со временем появится больше рабочих мест. Те, кто захочет вступить в армию, обращайтесь вон к тому жуткому типу. Зовут его Юбер». Сергей указал рукой на заместителя директора департамента безопасности, а потом на Алис. «А эту девушку зовут Алис, она мой заместитель. Все вопросы по поводу работы и других проблем к ней. И еще вопросы есть?» «Жилье. На что мы можем рассчитывать?» – спросил крупный Мизуру Отто. «Обсудите это с Алис и Наташей. Хотите ли вы дома или квартиры, квадратура, удобства и все прочее?» «Дома? То есть мы не будем толпой ютиться в маленьких сараях?» – спросил патриарх школы пяти стихий. «Зачем? Не, ну если хотите, то можем и сарай вам построить», – усмехнулся Сергей. «Господин, простите его и не считайте его слова за наши пожелания», – вмешался жрец. «В недалеком прошлом наш народ находился в рабстве. Хоть и прошло несколько веков, но раны, оставленные этим временем, еще свежи». «Даже так? И как вы освободились?» «Мы свергли хозяев», – ответил старик, опустив голову. Он боялся реакции человека на его слова, а также опасался врать, ибо, как они уже успели убедиться, девушка рядом с Сергеем умеет читать мысли. «Похвально. Значит, вы смогли захватить ковчег». Сергей ненадолго задумался и перевел взгляд на своих людей. «Юбер, Алис, как будет время, узнайте подробности. Может, мы выясним что-нибудь интересное о ковчегах». «Да, босс», – улыбаясь, ответила Алис, а Юбер кивнул. «По поводу домов». Мужчина вновь перевел взгляд на верховного жреца. «Я не собираюсь никого притеснять и дискриминировать. Озвучьте ваши пожелания и стиль Алис и Наташи. Завтра мы начнем расширение и возведем ваше новое жилище. А пока адаптируйтесь, приходите в себя и осматривайтесь. И еще вопросы есть?» «Нет, господин, благодарим вас за то, что пощадили нас». Мизуру переглянулись и низко поклонились. «Хорошо, тогда остальное на вас». Посмотрев на Юбера с Алис и убедившись, что у них нет вопросов, Сергей переместился в свой кабинет, заодно и сестер перенес. Усевшись в кресло, он посмотрел на девушек, что уже стояли перед ним плечом к плечу. «Что вы думаете о них?» «Напуганы и разбиты», — сказала Софи. «Очень боятся повторения рабства и пока не верят в справедливое отношение к ним», — дополнила сестра. «Верховный жрец знает больше, чем говорит. Он тщательно выбирал слова, когда говорил, незаметно косился на Алис». После некоторых раздумий сказала Софи. «Матриарх клана Красного Цветка очень коварно и опасно, как и Гару. Он изображал наигранное волнение». «Понял. Попрошу Сири последить за ними. И еще что-то?» «Нет, на этом все», – одновременно ответили девушки. «Хорошо. Юбер вас проверил? Каков вердикт?» «Да». Взбодрились девушки и улыбнулись. «Говорит, что мы хорошие универсальные бойцы, но ближний бой нам подходит больше». «Хорошо». Мужчина замолчал на некоторое время и продолжил. «Тогда сегодня пойдете со мной в Берлин, а пока пообедайте и выберите себе снаряжение». Отдав последние указания, Сергей переместился на центральную поляну и принялся за обед. Там было довольно шумно, хоть и многих не хватало. Анет с Гаем снова что-то не поделили и ругались. Луи пытался в чем-то убедить профессора. Говорил тихо, лишь иногда что-то восклицая или ругаясь. Зоя вновь не могла оторвать свою пантеру от Мелании. Темнокожая девушка до сих пор не поднялась до 10 уровня, потому ее питомец все еще 2. «Босс, а вы не видели Рейн? Она куда-то запропастилась?» – спросила пришедшая на обед Арианна. Она очень переживала за эту глупую девчонку. «Вот же...» Мужчина едва сдержался, чтобы не выругаться, и переместился к пространственному маяку, внутри которого и обнаружилась пропавшая девушка. Она смеялась и резвилась с детенышем Левиафана. «Рейн, пора обедать. И как у тебя получается его касаться-то?» Сергей наблюдал, как девушка верхом на здоровенном акула-скате мчалась по пространственному океану и счастливо смеялась. И ее даже не смущало, что рыбка периодически жрала зомби. «Ой!» – испугалась девушка, услышав человеческий голос. Акула-скат также напрягся и, быстро развернувшись, уставился на силуэт мужчины. «Босс, это вы? Уже обед?» «Обед. Тебя Ариана обыскалась, волнуется и переживает». «Простите, заигралась с Гарри». Погладив по голове здоровенного детеныша, ответила девушка. Гарри же в ответ что-то довольно рыкнул. «Гарри?» Удивился мужчина и посмотрел на огромную морду пространственного чудовища, у которого в зубах застряла чья-то рука. «Простите, я не знала, как его зовут, потому решила назвать Гарри». «Мне нравится это имя», — вмешалась Сирия. «Гарри так Гарри», — улыбнулся мужчина и посмотрел на подлетевшую Рейн. «Пошли обедать». Вернув Рейн обеспокоенной Арианне, мужчина вновь приступил к еде, но ему не дали пообедать. С ним связались из штаба внутренней безопасности. Мизуру были на грани сражения с Тару. Обычно таким занимался Соломон, но сейчас он в госпитале. Переместившись к месту конфликта и дав всем тумаков, Сергей отправил 6 Мизуру в тюрьму, дабы те остыли, и велел лидерам кланов и школ провести разъяснительные работы со всеми Мизуру. Выяснилось, что именно Тару и поработили их народ, а потом продали. Собственно, поэтому он и не стал сурово наказывать провинившихся, да и до драки не дошло. Вспоминая поговорку «Бог троицу любит», мужчина вернулся к обеду, но, к счастью, больше его не тревожили. После еды занялся делами. Как оказалось, Энн нужен еще час или даже два, чтобы открыть все награды. Далее Сергей заказал у Силви один комплект брони «Ликвидатор-2». Стоило это удовольствие почти 3 миллиона, но как-то не солидно боссу ходить в обычном снаряжении 4 уровня. После еды он переговорил с Алис и Юбером, дав им задание выведать у Мизуру все, что они знают о других народах, ковчегах и гаванях. Об этом когда-то спрашивали Азаруса, но старик таким не заморачивался. Навигацией заведовал один из вампиров. Далее посетил Эммануэля, дабы тот оповестил филиалы об улучшении торговых автоматов, а также, чтобы вместе с Юбером готовили отряды, что будут заниматься установкой безопасных зон на территории Франции и Германии. Закончив все срочные дела в убежище, мужчина переместился на Тилиан. Да, он хотел в Берлин, но ему напомнила Аннет, что тот обещал встретиться с лидером подземного города. Взяв рыжих близняшек, что экипировались в 4 уровень, он отправился в город посреди пустоши. «Неплохо они разошлись», – удивился мужчина, подъезжающий к высокой железобетонной стене. Она еще строилась и находилась в 2 километрах от города. По его предположению, корпорация технологий Айджес строит оплот, и территории города на поверхности им мало. Миновав охрану, троица добралась до бывшего города. А бывший он потому, что его полностью снесли и сейчас активно перестраивают. Что примечательно, так это 2 флота кочевников. Они были меньше того, что недавно встречал Сергей, но все равно выглядели внушительно. Между флотами и городом шло активное движение грузового транспорта. Но что именно там происходило, было непонятно из-за расстояния. Перед въездом на огромную стройку мужчину встретил киборг в красном герметичном комбинезоне. Это был Намар, переговорщик от города. «Добро пожаловать, Сергей Витальевич, мы вас уже заждались», — с почтением в голосе сказал Намар. «Дела были, раньше не мог», — ответил Сергей, выбравшись из своего грузовика. Одна из рыжих пошла за мужчиной, а вторая перенесла транспорт на стоянку убежища и поспешила догнать сестру с боссом. «Понимаю, понимаю. Господин Кейтара уже ждет вас». Намар провел гостей в подземный город, где их уже ждал летающий транспорт. Город все так же впечатлял. Миллионы огней, обилие транспорта и пешеходов, а также огромные титанические сооружения, что своими размерами поражали воображение. Девушки жадно всматривались в иллюминатор, любопытство распирало их, все же это инопланетяне, город инопланетян.